Но вот сейчас, однако, что-то стало вырисовываться. Рональд Сивер, набычившись, уставился на меня, и в глазах появилось обиженное выражение. «Я вам не верю», — сказал он, наконец, громче, чем следовало, ведь стоял он совсем рядом. Не спуская с него глаз, я потянулся к коробочке, которую уже успел переставить на свой стол, встал, снял крышку с огрызками карандашей, нагнул коробочку, чтобы показать ему, что находится внутри, и пояснил. «Аутофон японского производства с электронным управлением. Ставлю 10 против 1, что к рассвету мы вас изобличим». Его губы раскрылись, но из них не вылетело ни звука. Он посмотрел на Вульфа, потом перевел затравленный взгляд на меня, затем повернулся и сделал пару неуверенных шагов. Я уже подумал даже, что он уходит. Однако в последний миг он взял правее и остановился в 2 шагах от огромного глобуса перед книжными полками. Минуты 2-3 он постоял там, словно собираясь с мыслями. Затем повернулся, достал из внутреннего кармана пиджака кожаный бумажник, выудил какую-то карточку, приблизился к Вульфу и протянул ее через стол. Вульф пробежал карточку глазами и передал мне. Это оказались нью-йоркские водительские права, выданные Кеннету Миру. Рост 5 футов, 11 дюймов, 32 года, Кловер-стрит, дом 147, Нью-Йорк, 10012. «Сберегу вам время на лишние расспросы», — сказал он и протянул руку. Я без лишних слов отдал ему карточку, а он, вложив ее в бумажник и упрятав бумажник в карман, снова повернулся и вышел. На сей раз уверенно и быстро. Я проводил его в прихожую, запер дверь, которую он даже не хлопнул, вернулся в кабинет, уселся на свой вращающийся стул, задумчиво склонил голову на бок и произнес, глядя на Вульфа. «Вчера вы сказали доку Волмеру, что читать вас заставляет любопытство к тому, что еще выдумали наши собратья по разуму». «Ну и?» Вульф поморщился. «Сколько раз нужно говорить тебе, что слово «док» — отвратительный вулгаризм?» «Я все время забываю». «Пф, ты никогда ничего не забываешь. Ты это делаешь назло мне». Что касается Кеннета Мира, то в Тайме его фотографии не помещали. А как насчет газет? Нет. Имя несколько раз упоминалось, но фотографии не было. Как, впрочем, и сообщение о том, что у него руки в крови. Хотя нагляделся он на нее предостаточно. Но коль скоро речь идет об услуге для друга, я могу сделать пару звонков и... Нет. Позвони доктору Волмеру. Но, может быть, мне следует... «Нет». Я развернулся на стуле и придвинул к себе телефонный аппарат. Из 3 известных нам номеров в данную минуту дока, скорее всего, следовало искать потому, что не числился в справочниках и был установлен на 3-м этаже его особняка. Трубку снял сам Волмер. Вульф взял свою трубку, а я слушал. «Добрый вечер, доктор». Этот человек приходил, опоздав на 30 минут, и только что ушел. Он отказался предоставить нам какие бы то ни было сведения, даже свое имя. И нам пришлось прибегнуть к хитрости, воспользовавшись скрытой камерой. Припертый к стенке, он был вынужден показать нам свое удостоверение на право вождения моторизованного средства, после чего отбыл, не сказав ни единого слова. Его имя недавно упоминалось в прессе в связи с убийством, но только в качестве одного из свидетелей. Никаких намеков на то, что он находился в числе подозреваемых, не было.